Наконец они подались вперед, они вглядывались ему в лицо. «Ой, а мы думали, мы же не знали, мы подумали». И тут они вспомнили о своих новых постыдных обязанностях. Эрик молчал. Сэм попытался исполнить свой долг. «Ты лучше уходи, Ральф, сейчас же уходи», и помахал копьем, изображая свирепость. «Лучше убирайся, понял?» Эрик кивнул и ткнул в воздух копьем. Ральф опирался на руки и не уходил. «А я-то шел к вам двоим». У него сел голос. Горло болело, хоть там не было раны. «Я-то шел к вам двоим». Эту тупую боль словами было не выразить. Он умолк. Все небо забрызгали веселые звезды. Сэм переминался с ноги на ногу. «Честно, Ральф, ты лучше уйди». Ральф снова поднял на них глаза. «Вы же не накрашенные». «Как вы можете? Да если было светло...» «Если было светло, они бы сгорели со стыда. Но кругом чернела ночь». Эрик заговорил опять, и опять потекла антифонная речь близнецов. «Уходи, а то тебе же хуже будет. Они нас заставили. Они нас мучили». «Кто, Джек?» «Ох, нет!» Они наклонились к нему. Зашептали: «Ральф, уходи. Это же племя. Они нас заставили. Мы ничего не могли». Ральф снова заговорил. Голос был сиплый. Его как будто что-то душило. «Что я ему сделал? Он же мне сразу понравился. Я только хотел, чтобы нас спасли». Снова небо забрызгали звезды. Эрик истово тряс головой. «Ральф, послушай, ты не ищи тут смысла. Этого ничего уже нет. И не ломай ты голову из-за вождя. Лучше тебе уйти. Вождь и Роджер? Ох, Роджер! Они тебя ненавидят, Ральф. Плохо тебе будет. Они завтра идут на тебя охотиться». «За что?» «Не знаю я, Ральф. И вот еще, Ральф, Джек, ну, вождь, говорит, это будет опасно, и чтоб мы осторожно, и чтоб копья бросать, как в свинью. Мы растянемся цепью поперек острова и пойдем с этого конца, пока тебя не найдем. Будем подавать вот такие сигналы». Эрик задрал голову, постучал себя ладошкой по открытому рту. Получился тихий звук, похожий на улюлюканье. И сразу же стал испуганно озираться. «Вот такие, только громче, конечно». «Да что я ему сделал?» — горячо зашептал Ральф. «Я же только хотел, чтобы горел костер». Он умолк, секунду помолчал, горестно подумал про завтра. Вопрос неслыханной важности пришел ему в голову. «А что вы?» Он не сразу смог это выговорить, но подстрекнули страх и тоска. «Когда они меня найдут, они что сделают?» Близнецы молчали. Внизу под его локтем снова опушилась белым цветом смертная скала. «Что они? Господи, как есть хочется!» Отвесная стена будто качнулась под ним. «Говорите, что они?» Близнецы избегали прямого ответа. «Ты лучше уходи, Ральф. Тебе же лучше. Держись подальше, пока можно». «А вы со мной не пойдете? Трое — это ведь уже сила!» Они промолчали. Потом Сэм сдавленно выговорил: «Ты Роджера не знаешь. Это ужас. Да и вождь. Оба они. Ужас, ужас. А Роджер еще...» Оба вдруг застыли. Со стороны племени кто-то поднимался. «Идет проверять, как мы дежурим. Скорей, Ральф!»